Теперь уже ходит, только еще немного кривобокий. Он грубоват. «Надька, ты неправильно делаешь. Когда зондируют, всегда темно. Нужно залезть под кровать. Давайте вашу девку, я сам буду». «Не трожь, мы сами. Иди делай свои операции. Манечки не верят, ты уже разрезал кукол. Теперь они умерли. Маня все еще плачет, у нее нет куклы. Иди, иди». Надя палит, как из пулемета. Миша хотел было вцепиться ей в волосы, уже занес руку, но вовремя одумался. Ему еще больно. «Пусть дерутся. Очень приятно, когда ребята начинают баловаться после операции. Правда, потом приходится останавливать. Есть такие, что все вверх дном переворачивают. А вот этот мальчик не играет. Он сидит на корточках у стены и только смотрит грустными глазами на других детей. Он синий. У него тетрада Фалло. Будет сложная и рискованная операция. Не стану его разглядывать. Нельзя сходиться с детьми до операции, лучше держаться подальше. На обходе по понедельникам я только смотрю им на грудь, слушаю сердце, а в лицо стараюсь не вглядываться. Вот после операции другое дело. Тогда их можно любить безопасно. Иду дальше. Конец коридора с несколькими палатами отгорожен стеклянной перегородкой. Это послеоперационный пост. Здесь царствует Мария Дмитриевна. Она только сестра, но на ней держится весь этот уголок. Ей лет 30, она таща, строга, сдержанна, даже резка. Никакого стеснёканья с детьми и очень много любви. Тут трудно работать. В двух палатах лежат 6-8 детей первые дни после операции. Как только их состояние улучшается, их переводят в общие палаты. Поэтому здесь не бывает легких больных. Работают две сестры и няня. За день они делают массу сложных процедур. Инъекций, переливаний крови. Кроме того, банки, клизмы, промывание желудка, поворачивание, протирание, порошки, кормление, перевозка на рентген и в перевязочную. И это же дети. Они плачут, их нужно уговаривать. Сегодня здесь относительно тихо. Я обхожу всех больных, здороваюсь, разговариваю. И, конечно, смотрю температурные листы, анализы, назначения. Мне приятен этот обход. Все ребята в порядке. Где-то в подсознании все время мысли об операции, о маечке. И страх. Я гоню их, еще будет время. А пока вот эти дети. Володе 4 года. Когда я подхожу, он делает вид, что спит. Глаза закрыты, но веки тихонько вздрагивают. Он всегда притворяется спящим, когда подходят врачи. Усвоил защитную реакцию. Когда ребенок спит, его стараются не тревожить. Он надеется таким образом избежать уколов. «Володенька, открой глазки. Ведь ты не спишь». Никакого ответа. «Ну, откроешь. Уколов сейчас не будет. Я думаю, все уколы отменить». Веки осторожно приподнимаются. Видит все мирно, в руках нет даже трубки. И Марии Дмитриевны рядом нет. Совсем проснулся. Улыбается, протягивает руку, чтобы поздороваться. «Ты отменишь уколы, правда?» «Отменю, только, наверное, завтра». Недоволен. Все дети приятны. Чувства к ним имеют чисто биологическую природу. Когда берешь на руки ребенка, ты испытываешь ощущение, которое нельзя определить словами. Почему-то до сих пор не придуманы слова. Но особенно дороги те дети, которые выстраданы. И не только для родителей, а и для хирургов. Они становятся родными. В них вложена часть твоей души. Этот Володя оперирован 4 дня назад с искусственным кровообращением. У него было отверстие в межжелудочковой перегородке с довольно большими вторичными изменениями в легких. Вскрыли грудную полость, рассекли перикард. Примечание.